Отец подвел Масенду к черному отверстию пещеры, окруженной мшистыми скалами. «Здесь ты будешь жить 7 дней и 7 ночей. Выходить из пещеры нельзя. Можно петь песни», — сказал отец. Он передал Масенде рогатину, нож, лук, стрелы и пошел вниз в темноту. Так тихо, что его не было слышно. Масенда понял, что он должен пройти испытание, прежде чем стать охотником и воином, и вошел в пещеру. По звукам шагов он угадывал, что она глубока. Все россказни о злых духах пришли ему в голову, и он испугался. Он не решился идти далеко вглубь и пошарил босыми ногами, нет ли травы. Везде был камень и мелкая щебенка. Он чувствовал кожей тело и по запаху, что пещера сухая. Он размел щебенку ладонями и сел лицом к выходу, держа оружие близ себя. Из рассказов взрослых он знал, что самое страшное в испытании, когда темной ночью набредет зверь. Говорят, бывали случаи, когда тигрица Амбал носила мальчиков во время испытания, как она унесла легендарного мальчика, убившего стрелой священную птицу Куа. В отверстии пещеры, широкое у основания и узкое вверху, видны были ближние кусты, темные вершины деревьев, растущих внизу в долине, и небо, полное крупных звезд. В их свете, таком огнистом в небе и бледном на земле, он стал различать выступы камней на стенах. И страшно было чувствовать черную глубину за своей спиной. Чтобы приучить себя к этой черной глубине, он сел спиной к выходу. Уши слышали все, что происходило за его спиной, и рассказывали ему. Бормотание внизу, река. Выше по реке тихое звенение, ключ. Эта птичка шелохнулась в кустах, а это сами листья переместились под тяжестью росы. Посыпалась мелкая щебенка просто так от времени, а это от того, что пробежала ящерка. Привыкнув к темноте, он лег на камни лицом к выходу и уснул. Проснулся он от распространенного шума в кустарнике далеко внизу, с той стороны реки. Все было в тумане, светало. Он различил в шуме листьев ступание легких копытцев. Стадо коз пришло на водопой. Светило солнце. Мир пещеры был тесен, хотелось пить и есть. Он прошел в глубину пещеры. Она имела конец, и очень скучно было сидеть в ней. В середине дня прямо на отверстие пещеры вышел пятнистый олень. Из кустов, по которым олень шумом взбирался на гору, показались сначала его ворсистые рога, и темно-карие дикие и добрые глаза его встретились с глазами Масенды, ждавшего его, натянув тетиву. Олень, взвившись, сделал косой скачок выше своего роста и умчался, просвистев по листве. Масенда успел бы пронзить его, если бы захотел. Так прожил он в пещере 7 ночей и 7 дней без пищи и воды. За это время очень много событий совершилось вокруг него. Залетали летучие мыши, каждое утро приходили козы на водопой, черный медведь перешел через реку. Масенда не видел его, но знал, что это черный. По шуму, когда он шел сквозь кустарник и переваливался в воде, медведь был невелик. Белохвостый орлан ловил рыбу в реке. Вороны гоняли сорокопута, звезды падали с неба каждую ночь. Очень много падало звезд, и этот год так и назвали потом год падения звезд. Масенда спел все песни, какие знал, военные, охотничьи, любовные, и те, какие поют при камлании по всем случаям жизни, не пел только колыбельных. Жажда так мучила его, что заглушала голод. Тело его стало невесомым, но мышцы его были тверды, и если бы надо было, он мог бы просидеть еще столько же, а может быть и не мог. Все-таки очень трудно было высидеть последний день.